рожден, когда молюсь, ты слышишь. Я убежден, когда пою, ты рядом. Я убежден, когда молюсь, ты слышишь. Я убежден, когда пою, ты рядом. И историю творим молитвой мы, историю творим молитвой мы, историю творим молитвой мы, историю творим молитвой мы. И я молю, приди, Иисус, и я молю, приди, Иисус, молю, приди, Иисус, и я молю, приди, Иисус, молю, приди, Иисус, и я молю, приди, Иисус, молю, приди, Иисус, и я молю.